Сегодня я хотел поговорить на тему, которую я назвал «Образ церкви». Образ церкви. Я хотел сначала немножко поговорить с вами насчет того, что есть образ. И потом мы с вами поговорим насчет того, что есть образ церкви. Я хочу сначала сразу сказать вам, почему мы с вами, когда у кого-то из вас волосина, например, торчит в другую сторону, чего ты ее назад поправляешь? Чего ты поправляешь свою волосину назад? Окей, хорошо. Когда ты, например, идешь куда-то, и у тебя воротник задрался. И если я так буду проповедовать, вам всем захочется его поправить. Прям выйти сюда и поправить его. А зачем? Почему? А может, мне так нравится? Может, мне так нравится? Я так хочу ходить. Понимаете? И нет же, все-таки мы берем и поправляем его на место. Почему ты сегодня пришел в пиджаке, а не в футболке? А почему ты пришел сегодня в футболке, а не в пиджаке? Почему? Вы вообще задавали себе вопрос, почему мы с вами подходим к зеркалу каждое утро и... Почему? Почему ты видишь, откуда ты знаешь, каким ты должен быть? Зачем ты поправляешь свои волосы на место? А вдруг они не в правильное место поправлены? Я хочу немножко, чтобы вы сегодня задумались. Хорошо, не просто сели, задумались сегодня над тем, что я буду говорить. Окей? Почему ты подходишь к зеркалу и поправляешь свои 3 волосины туда? 4, извиняюсь. Почему? И вы знаете, когда эта тема мне пришла около зеркала, когда я брился. Я бреюсь. Господь говорит, что ты бреешься? Я говорю, ну как, ну надо. Она говорит, ну зачем? Зачем ты приводишь себя в порядок? Откуда ты знаешь, что это порядок? А может, зарасти это порядок? Ну как? Природа сама нас учит. Ладно, не будем в природу вдаваться. Женщин не трогаем в этой сфере. Аллилуйя, это отдельная тема. Ну как, природа же сама нас учит. Чего вы бредитесь? Зачем мы с вами делаем эти вещи? Я хочу вас просто привести во внимание. Зачем вы делаете все эти вещи? Зачем? Существует образ, твой образ, твой собственный образ, тебя внутри тебя. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Мы поправляем волосок вот так. Почему? Потому что ты внутри не согласен с тем образом, который внутри. Этот образ не согласен с тем образом, который в зеркало сейчас на тебя смотрит. Вы слышите меня? Еще раз повторю. Существует образ внутри каждого из нас, как мы должны выглядеть, как мы должны представлять себя этому миру. И тот образ, который мы имеем внутри себя, не согласен с тем образом, который смотрит на тебя в зеркало. Поедешь ты на острова, где папуасы голые бегают. У них совсем другой образ, амин? У них абсолютно другой образ, это их сфера, они так живут. Они выросли так. Они выросли, и им всегда мама с папой говорили... С голой жопой бегать – это нормально. Это абсолютно нормально, никаких проблем в этом нет. С голой задницей можно бегать, никаких проблем нет. Но самое главное, ты должен вот здесь красить. Не верите? Посмотрите любой документальный фильм. Бегает мужик с голой задницей, но зато лицо покрашено. И перо торчит. Это его образ. Я хочу сейчас дать вам понять, я сейчас немножко вспахаю почву перед тем, как я начну проповедовать. Образ. Существует твой образ. Мы рождены в чей-то образ. Кто-то нас научил носить рубашку, завязывать шнурки и носить галстук. Amen? Мы рождены в чей-то образ. Мы рождены в чье-то понимание красоты. В чей-то образ того, кем мы должны выглядеть. И каждого из нас воспитывали родители. Вот мои дети, например, когда они вот только подрастали, они кушали, как им нравится, а не как правильно. Он брал картошку в руку. Я имею в виду пюре. Знаете, раздавленное пюре. Он брал. Потому что он не умел вилкой пользоваться. Он ел. И оно все падало внутрь. И я смотрел. Я ждал, пока он доест, чтобы взять его и в душ понести. Он поел. Кетчуп везде. Все, картошка размазана. И он улыбается. Ему хорошо. Он покушал. Но я, его родитель, мой образ насчет него не сходится с ним. Амин? Я представляю его таким, и он не сходится с моим пониманием того, кем он должен быть. Я беру этого маленького шкета и мою, там, чищу его, одеваю, и он опять коленки протерт, и опять ему новые штаны покупаешь, и он опять коленки протер. Понимаете, и так далее, и тому подобное. Мы с вами рождены в чей-то образ. Образ, ты выглядишь сейчас не потому, что ты хочешь так выглядеть. Кто-то тебя научил так выглядеть. Потом ты немножко приобрел свою форму, но все-таки ты остался при том же самом имидже, в котором заложила в тебя твоя мама, твой отец, твои родственники, может быть, друзья. Идет нормальный парень в школу, застегнутый на пуговички, он все красивенький такой, знаете. Идет в школу, мама его одела в школу. И встречается он с друзьями, у которых дырки на штанах, рубашки расстегнуты, карман висит. Вообще здесь все карманы и еще штаны на коленках спущены. И они говорят: ты че? Ты выглядишь как лох. Не знаете? Я знаю. И он такой смотрит на маму. Мама говорит: я тебе спущу штаны. А они говорят: ты выглядишь как лох, спусти. И ему приходится выбирать между маминым имиджем насчет него и между его друзьями имиджем или представлением насчет него. У кого дети тинейджеры, поднимите руку. О, аллилуйя. Аллилуйя. Я вам не завидую, но я туда иду. Понимаете, о чем я говорю, именно об этом. Сынок, пошли купим тебе одежду. И мама смотрит штанники, которые маме нравятся. Сынок говорит: мама, ты чё? Я что, 70-летний дед, что ли? Что ты для меня покупаешь? Мама: ну, сыночек, ну ты же будешь выглядеть как обезьяна. Нормально. Как обезьяна выглядит сейчас классно. Это стиль такой. Сейчас все нормально. Кто-то всегда создает наш образ. Слышите меня? Кто-то всегда влияет на наш образ. Образ жизни. Образ одежды. Я только коснулся образа жизни. Образ твоего мышления. Образ твоего мышления. Мы все воспитываемся с определенным образом нашего менталитета и мышления. Что мы должны в этой жизни достичь? Что такое человек? Наш образ насчет себя всегда отталкивается от родителей. В основном он отталкивается от родителей. Если родители ничего в своей жизни не достигли, то очень, скажу, небольшой процент детей у этих родителей достигает чего-то. Не верите, статистику проверьте. Но те родители, которые в своей жизни чего-то достигали, доктора, лаера, например, там, знаете, какие-то рабочие в государстве, то есть люди с чином, люди, закончившие консерватории, школы, с дипломами, они своих детей заставляют учиться. Вы слышите, о чем я говорю? Они просто делают все возможное, чтобы он не был таким, как вот в том районе. Там, где все... И такие... И там образ такой: сынок, не дай Бог, ты окажешься там. Я тебя породил, я тебя и убью. Понимаете? И имидж мамы с папой не сходится с тем, что они видят у тех мамы, а у тех с мамой и папой абсолютно нормально лежать на просторном диване и смотреть кабельное телевидение весь день. Их абсолютно не волнует, что происходит. Самое главное, нас еще с дома не выгнали. Потому что уже полгода пейменты не платили. У них это образ жизни, у них нормально. Самое главное, что была банка пива под рукой. О, я знаю такие семьи. И вы, я уверен, слышали или знаете. Им абсолютно все равно. Купаться, принимать душ, не принимать, одежда какая свежая. Это их образ. И вырастает такой маленький шкет, вырастает в этой семье. Он вырастает в том же гарбиче. Вы понимаете? В том же самом мусорном ящике он вырастает. Он ползает, в рот всякое себе берет. Никто в жизни ничего не уберет. Он вырастает с пониманием. И потом кем он становится? Он становится похожим на своих родителей. Образ. Мы имеем образ внутри нас, который постоянно создает нас. Как постоянно заставляет нас, если тебе что-то не так, мы начинаем назад возвращаться в тот образ. Одел свое платье, не влазишь в него, назад в свой образ. Окей? Штаны, гоп, не сходятся на поясе. Пора что-то делать насчет этого. Образ, наш образ. И вы знаете, когда... К чему я все это говорю? Я хочу, чтобы мы сейчас с вами задумались насчет... образа церкви. Я немножко подготовил почву, чтобы немножко, знаете, дать вам понять сейчас то, о чем я сейчас буду говорить. Я не буду говорить долго, но я хочу, чтобы вы точно поняли, о чем я буду говорить сейчас. Образ церкви. Кто создал образ церкви? Кто создал образ сегодняшней церкви? Почему церковь именно такая? Я говорю сейчас о славянских церквях только. Я не трогаю сейчас ничего общего. Я ничего не хочу трогать сейчас насчет американских церквей. Я просто хочу сейчас коснуться нашей нации, нашего образа мышления, образа воспитания и образа нашей церкви, в которой в основном мы все родились и живем. Почему нас, вот эту церковь, называют ненормальными? Вы не задумались? Почему нас называют ненормальными? Кто вообще дал критерий нормы? Скажите мне. Кто вообще придумал нормальное? Вот это нормальное, а вот это ненормальное. Я хочу, чтобы вы сейчас просто задумались над тем, что есть образ церкви, кто ее создал и какой церковь должна быть. И нам, конечно, непонятно. Мы движемся по жизни. Понимаете, когда я остановился на это служение и вообще отдавал свою жизнь Богу, я Богу сказал, я буду делать все, что ты скажешь мне. Я буду делать все, что ты скажешь мне. Ты мне скажешь говорить вот так, я буду говорить только. Ты мне скажешь отжиматься от пола, я буду отжиматься. Ты мне скажешь тут колесики по сцене крутить, я колесики буду крутить. Если это будет изменять жизни других людей. Вы слышите меня? Готов ли ты стать образом настоящей церкви и настоящего христианина? Образ христианина наших дней. Что есть образ христианина наших дней? Мы все его с вами знаем. И мы все с вами знаем, что он далеко от Слова Божьего. И все со мной согласившиеся сказали, я у себя дома. Так почему, когда христианин абсолютно не похож на тот образ, о котором говорит Иисус, почему они сделали это нормой в своей жизни? Почему быть без Духа Святого, не имея ни силы, никогда не изгнавший ни одного беса в своей жизни, никогда не исцеливший ни одного больного и ни одного грешника, не приведя к Богу, это называется норма в нашей жизни и в наше время. Почему, церковь, объясните мне? Кто дал критерий норма? А это не норма. Мы с вами должны отталкиваться от нормы. Вы слышите меня, церковь? Вот есть норма. А все, что вот то не норма. Бросьте делать это, бросьте делать это, бросьте делать это. У вас же церковь расти начнет. Зачем она нам надо большая такая? Тупая и большая. Зачем? Балбесов разводить в церкви, которые ничего не знают, ничего не понимают, соблазняются на каждом слове. Пастор сказал такое, ты меня обидел. Тогда тебе не место в этой церкви, иди туда, где тебе спокойно и тихо, и мухи не гудут. Живи там себе, пой псалмы и жди пришествия. Мы рождены на эту землю, чтобы сделать что-то, церковь. О, сейчас меня слышит 2-3 сотни. Скоро нас будет слышать 200-300 тысяч. Мы все с вами должны стать нормой христианства. Знаете, почему нас ненавидят? Потому что наша жизнь обличает их. Всякий раз, когда они смотрят на нас, они не могут, когда только ему абсолютно все равно, что внутри тебя. Самое главное, чтобы твой образ совпадал с их пониманием. Амин? Делай, что хочешь, им абсолютно все равно. Самое главное, чтобы образ христианства совпадал с их мышлениями и мнениями о тебе. Но только ты начинаешь делать шаг в сторону, ты начинаешь называться, тебя начинают называть ненормальным. Кто вообще дал? Религия дала критерии норме? Родные мои, все, что мы видим с вами, называется церковь сейчас, это не церковь. Вы слышите меня? Кто-нибудь аминь здесь скажет? Мы должны с вами научиться говорить правду. А правда есть, что христианин, он спасает, изменяет жизни других людей, он молится, постится и изменяет все вокруг него. И это не есть сверхъестественное, это должна быть наша повседневная жизнь. Бог мой, кто дал критерии норме? Я скажу, что мы еще не там, но мы близко. Не верите? Приходите каждое служение и слушайте свидетельства сотен и сотен людей. Меня не волнует, чтобы человек пришел и сказал, я благодарю этого брата, он мне так машину отрихтовал красиво. Я благодарю эту сестру, она мне так подшила юбочку красиво. Для меня свидетельство, когда приходит человек и говорит, он молился, и из меня бес вышел. Они постились, и теперь моя жизнь никогда не будет той же самой. Вот это есть норма наша. И все, что вне этого, это абсолютный абсурд, религия и не норма. Знаете, почему они сделали себя нормой, а это не нормой? Чтобы жить в комфорте. О, до нас их никто не атаковал. Сейчас мне звонят, брат Андрей, побойся Бога, ты на мушке у всех церквей. Ой, перестану проповедовать завтра. Сейчас. Я в мире был, бунтарь был. И Бог знал, что Он меня избрал. И Он из меня бунт не вынял. Он его направил в другую сторону. Родные мои, мы с вами должны вообще понять, что есть образ церкви. Что есть норма церкви и христианства. Некоторых эти темы коробят и выворачивают. Почему? Потому что ты уже испорчен в своем мышлении и образе. Если ты хочешь точно знать, что есть церковь, открой Деяния святых апостолов и прочитай. Если ты хочешь узнать, что есть церковь, не иди на братский совет, а иди в Евангелие и читай, что делали ученики Иисуса. Вот есть норма для нас. О, Иисус! И мы живем. Давайте прочитаем место. Мне так это место нравится. Бытие, 1 глава, 26 стиха. 1 глава, с 26 стиха. 26, начало 26 и начало 27. Все, что творит Бог, все, что Он творит, оно создано по Его образу и по Его подобию. Вы все со мной? Сейчас. Ой, на меня опять обидятся за насчет этой проповеди, гарантию даю. Смотрите. 26 стих, 1 глава Бытие. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И 27 стих, читаем дальше, первая половина стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Родные мои, так как у нас, насчет нас, есть образ, каким должны мы с вами быть, когда мы приходим каждый раз утро, смотрим в зеркало. Амин? Так вот, каждый раз, когда Иисус вспоминает о церкви, Он хочет видеть точное отображение самого себя. Свое отражение. Церковь была создана по образу Иисуса Христа. Он дал нам пример, Он дал нам жизнь и дал нам огонь. Просто те, кто не хотят Его брать, не имеют Его. Любой человек из вас может подойти ко мне, любой, не имеющий ни силы, ни помазания, ни ума. И я из вас через неделю служителя сделаю. И я не шучу, хотите проверить, подойдите ко мне. Но твои мозги будут трещать налево и направо, твой образ будет ломиться и взрываться. Потому что я буду говорить тебе делать те вещи, о которых ты даже не думал никогда делать. Родные мои, мы все с вами предназначены быть в огне. Делать славу Божью, ходить в чудесах Божьих, быть в огне Духа Святого. Видеть измененные жизни постоянно, потому что мы этого не хотим. И мы не находимся в присутствии Божьем, поэтому мы отошли очень далеко. Наши церкви отошли очень далеко, и служители отошли очень далеко от того, что есть истинная церковь. О, это звучит, конечно, это бьет, наверное, Бог мой, по 80%, наверное, церквей. То, что я сейчас говорю. Но, родные мои, когда-то должно прийти перемена и переворот. Вы слышите? И если я один-единственный буду в этом штате орать, что это зло и это неправда, и наши церкви вокруг не несут жизнь, они несут смерть. Вы слышите меня? Они уничтожают все, даже то, что хочет жить в тебе, будет раздавлено. Будет уничтожено. Потому что кто-то, ты не сходишься с его пониманием насчет тебя. И он тебя или сделает таким же дебилом, как он, или ты свалишь из этой церкви. О, какие проповеди странные. Добро пожаловать в Transformation Center. И создал Господь Бог по своему образу. Когда Он ушел, Он сказал ученикам: «Итак, сидите». Это то, что наша церковь сейчас делает. Сидите и ждите, когда я за вами бедненькими вернусь. Держите, что имеете, дабы кто не восхитил вашего венца. Я не знаю, я хотел бы посмотреть на этот венец, честно. Я просто хотел бы на него глянуть. С чего он будет состоять? Что это будет вообще за венец? У человека, который ничего в жизни не достиг, ничего в жизни не сделал для Иисуса Христа. Бог хочет видеть церковь по образу своему, по подобию своему. Родные мои, кто будет делать то, что делал Иисус Христос на этой земле? Кто? Вы будете это делать? А вы обещаете? Когда я проповедовал примерно такие темы, где-то 2 года назад, меня слышало 3 человека. Сейчас нас больше. Еще через 5 лет нас будет еще больше. Аминь. Но мы рот свой не закроем. Им всем уже тесно стало. Им уже... О, как они... Ой, если бы вы знали, как они меня любят. Ой. Они бы отдали что угодно, чтобы меня сгноить. Вы даже не знаете глаза служителей, когда они ко мне подходят. Какие слова они мне говорят. Это не при людях будет сказано. О, вы даже не знаете, какая ненависть из этих людей идет. Потому что кто-то нарушил их комфорт. Кто-то нарушил их понимание. Кто-то начал тыкать их нос в те места в Библии, которые они не хотят читать. Мы читаем то, что нам нравится, хочется, и те места, в которых нам комфортно. А те места, которые тебе некомфортно читать, что ты насчет них будешь делать? А Библия одна, и вырвать страничку нельзя. А уверовавших будут сопровождать знамения. А если знамения не сопровождают, они неверующие. Это Слово Божье говорит. Алло, алло. Я вообще не понимаю наше мышление. Мы с вами люди нормальные. Так, кто нормальный, поднимите руку. Ну, 70%, слава Богу. Не, я этому рад, аллилуйя, я в шоке. Я даже рад, что 70% руки подняли. Слава Богу, это просто должна быть резкая реакция у тебя, потому что ты можешь попасть не в ту категорию. У Иисуса все резко, быстро, потому что хопа, и ты уже и двери затворились. А ты тут с бетончиком пришел. Ой, масло принес. А Иисус говорит, ты что, не понял, что не в масле дело было? Я тебя не знаю, балбес с ведром. Помните притчу по 25 дел? Это моя любимая притча. Приходят 5 дел и говорят, Иисус говорит, заходите, там то, принял и все. А они им говорят, слушайте, мы точно не знаем, но, наверное, проблема в масле. Вы должны пойти подзаправиться, девчата. И девчата, не, помните, да? И вроде мудрые девы, они наоборот, ну, ладно, должны посоветовать что-то мудрое. Они сказали, идите, заправьтесь маслом. Те пошли с бетонами, подзаправились, приходят к дверям с бетонами. Иисус говорит, что вы тут делаете? Брысь отсюда. Я вас не знаю. Я вас не знаю. Пусть будет у тебя целая цистерна масла. Целая маслобойка. Бог тебя не знает. Масло – это твои дела. Отошли еще 25 посылок на Украину. Бог тебя не знает. Бог тебя не знает. Платок двойной не спасет тебя. Бог тебя не знает. Кто ты? Ну, я Иисус. Не знаю. А что в бетонах? Масло. Нам не надо. Все претензии к Богу. Я не виноват. Это он их принимал. Хорошо. Вернемся к нормальным 70% людей в зале. И вот, я вам говорю к нормальным людям в зале. Насчет того, если у вас что-то не работает, что вы с этим делаете? Хорошая реакция одна. Выкидываем гарбич. Что еще мы делаем насчет того, что не работает? Ремонтируем. Тебе нравится когда-нибудь, вот стоит у тебя пылесос? Стоит год, стоит 2, у некоторых стоит. Я вам честно говорю, вы в категорию 70% не попадаете. Если у вас стоит пылесос 2 года, и он не работает. И он стоит, что, у всех стоят пылесосы? Никакой реакции вообще нет, я в шоке. Выкиньте пылесосы, не работающие из дома. Стоит пылесос в шкафу. Год-два, ты его переставляешь, пылесосишь, назад ставишь. И думаешь, когда-нибудь я его кому-нибудь пожертвую. Ну, душа хохла, знаете, ничего выбрасывать нельзя. Ну, а вдруг пригодится? Или у нас, как у нас заведено, да, у всех, а чтоб было? И у нас полгаража, чтоб было. И некоторые здесь жены сидят, знают, что они... Вот этот муж у меня, у него все, чтоб было. Уже машину не запаркуешь в гараж. Все, чтоб было, зато все е. Что не спроси, даже компьютер 15 лет, который давности, он тоже стоит там. Для чего? Ждет своего часа. Родные мои, когда что-то в нашей жизни не работает, мы это или чиним, или выбрасываем. Наша религия не работает уже 70 лет. Что происходит? Ничего не происходит. Надо молиться, чтобы кто-то ее исправил. Аминь. А если они не поддаются исправке? Ну вот меня Бог послал, чтобы исправить пылесос. Ну, у некоторых болтики закрутились. Вы же здесь в зале сидите. Исправились. А некоторые не поддаются исправке. Упирается, он говорит, а я вообще Богом создан в шкафу стоять. Да, на мне написано пылесос, 12 ампер, мэн, христианин, помазанный Духом Святым, имеющий дары Духа Святого, вложенный в слово, но ничего не делаю, припаркованный уже 30 лет на паркинге. Я не понял, для чего тебе Дух Святой? Господи, крести, крести, крести. Господи, крести, крести. Для чего? Для чего? Для чего? Чтоб было, правильно. Наконец-то услышал то, что хотел сказать. Чтоб было. Крещен. И меня также спрашивали. Я тоже все свои обоймы позабивал. А для чего, я даже не знал. А потом я понял. А вон для чего Дух Святой дан. Чтоб всех расстреливать. Которые неправильно думают, неправильно живут и неправильно поступают. О, родные мои. Твои проповеди начнут взрывать тех, которые ненавидят жизнь. Тебя начнут ненавидеть только те, которые ненавидят жизнь и все, что связано с огнем Духа Святого. Нормальные люди будут любить тебя и говорить, вперед, брат. Кто ненавидел Иисуса? Ответьте мне. Книжники, фарисеи, религия. Почему? Он, когда пришел, он принес полный дискомфорт в их жизнь. Полный дискомфорт. Почему люди возлюбили Давида и не возлюбили Саула? И Саул потом возненавидел Давида, потому что пришел истинный помазанник Божий. Родные мои, как только ты станешь устами Бога, вокруг тебя будет война. Я даю гарантию, вы никто от этого не избежите. И если вы сейчас начинаете переживать атаки и войну, знайте, что вы находитесь в центре воли Божьей. Легкую жизнь, ее нет, ее не существует у Иисуса Христа. Прочитайте Слово Божье, как жил сам Иисус все его 3,5 года служения, когда он был в помазании Духа Святого. И прочитайте, как жили ученики его, когда они были в помазании Духа Святого. Прочитайте, как они жили. У них были кабинеты. Кабинеты были. С красного дерева. И мебель мягкая была. И к ним приходили все. Он грехи отпустил. Иди, положи сюда эту авоську. Понимаете? Объясните мне. Ученики, это были самая гонимая горстка людей. Он говорит, мы презираемы всеми. Написано, те, которых цари недостойны, те, которых мир недостоин, люди, живущие в огне Святого Духа, они были презираемы всеми. Хочешь быть настоящим христианином, а? Подними руку. 80%, аллилуйя, прогресс идет. Я так вас всех люблю. Правильно сделали, что сегодня пришли в церковь. Мы все хотим быть христианами. Мы все хотим чего-то достичь. Родные мои, но христианство, когда ты покаялся, ты не стал христианином, ты просто покаялся в своих грехах. Ты слышишь меня? Некоторые говорят, добро пожаловать в христианскую семью. Ему еще далеко до христианской семьи. Он только покаялся в грехах. Теперь ему нужно сделать шаг, который и решит его всю оставшуюся жизнь на этой земле. После покаяния мы решаем, где мы хотим быть, с кем мы хотим дружить и чьими врагами мы выбираем быть. О, yes. Христианство. У меня еще одна есть тема. Очень интересно, я чуть попозже проповедовать буду. В том же формате. Это мой вообще любимый формат в этом году. Вы не заметили, церковь, а? Что-то вот странное Господь делает. Все так нас не любят, не любят. А на интернете по 3500 хитов в день. А? Так нас все ненавидят. 87 стран мира сидит на интернете. Нас все не любят. О, Иисус. А, вы наш веб-сайт еще не знаете? Мы вам дадим в конце. Родные мои, что есть церковь? Чем церковь должна быть? Вы думаете, что церковь должна прогревать лавочки? Вы думаете, что церковь должна петь песни? Церковь должна завоевывать этот мир для Иисуса. Алло, церковь! Церковь должна завоевывать мир для Иисуса! Религия не может со своими собственными детьми справиться. Позорище! Позорище! Дети в мире. Почему они в мире? От твоей хорошей жизни. Дети – это зеркало христианства. Потому что детей невозможно подкупить. Вы слышите меня, церковь? Молодежь наших дней невозможно подкупить. А вы вообще разговаривали с молодежью, которая ушла из церквей? Ходили туда по пляжам, задавали им вопросы? Мы задавали. Родные мои, они прокляли все, в чем они родились. Они отреклись от того, где они живут и жили. И они сказали, с таким Богом мы ничего общего иметь никогда не будем. Потому что там его нет. Кто-то придумал фасад. Кто-то придумал форму. Создал форму, но форма лишена силы и власти. Почему узнают, что вы мои ученики? Любовь будете иметь. А Бог есть... Единственная вещь, которую вы никогда, никогда не встретите в религии – любви. Они сгноят тебя за шпильку. При первой возможности возьмут тебя на замечание. А что насчет льна курящего никто не угасил и трости надломленной не переломил? А что насчет того, что Иисус был окружен, я подмечаю, только проститутками – алкоголиками, рыбаками и всеми людьми, которые ничего общего не имели с церковью. Объясните мне это. Кто мне это может объяснить? Когда Иисус пришел в этот мир, Он миновал церковь. Он проповедовал один раз в синагоге из книги Исаии. Кто помнит это место? Ибо Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, и у них крыши снесло. И пошли его сбрасывать со скалы. Помните это место? И больше Иисуса гостем в синагоге не приглашали. Мне задают вопрос, тебя в церкви вообще приглашают вокруг? Я говорю, чего? Они же умрут. Ну представь, я приду на сцену, а я проповедь никогда не меняю. Я же их всех порву. Они же ничего не смогут сделать. Ты же им будешь говорить правду. Ты же будешь говорить истину. А истина есть. Вы неверующие. Я верующий. По плодам их узнаете их. Покажи мне твой плод, и я скажу, кто ты. Покажи мне плод. Не надо мне выделываться своими бакалаврами, шмакалаврами. Не надо выделываться своими школами. Атеисты школы заканчивают еще на отличнее, чем христиане, религиозные школы. Изучают Библию еще серьезнее, чем мы с вами. Но у них нет ничего общего, связанного с плодом. Ибо дерево познается по плодам своим. Плоды. По плодам, церковь. Где твои спасенные души? Где? Где твои измененные жизни? Где? Где восстановленные семьи? А вот я хочу устроить свой домик. Ты никогда его не устроишь. А вот я хочу поднять бизнесок. Никогда не поднимешь. Всегда будет мало, не хватать, и не будет времени для Бога никогда. Прежде всего, а все это, о, родные мои, все, все. Почему так мало христиан живут по этим принципам? Мы прежде всего ищем этого мира, а Царство Божье иногда прилагается к нам. Это наш принцип церквей. Когда вы будете среди друзей, когда вы будете на своих работах, никогда не стесняйтесь говорить правду. Церковь, вы слышите меня? Никогда не стесняйтесь говорить правду в глаза. Почему Иисуса ненавидели, убить хотели? Он всегда говорил правду. Никогда, нигде он не лицемерил и не сказал: ну вы понимаете, время сейчас такое. Гонение, гонение. Ты уже в третьи штаны не вмещаешься. Гонение. 9 лет на велфере сидишь. Гонение. Ого. Откуда тебя гонят? А, фудстемпом не досчитался. А, понял, все понятно. Я им скажу все, одна сестра говорит. Я говорю, что ты имеешь в виду? Они мне не дослали фудстемп. Я им все расскажу, в глаза. Слушай, пора уже покаяться и на работу устроиться. И язык выучить. Если ты собираешься здесь жить... Пора стать гражданином и начать стоять за эту страну. Нужно настоящей церковью стать. О, родные мои, я вам честно говорю, я настолько жду будущего. Я настолько жду того, что Бог будет делать с нами. Я настолько жду того, что Господь хочет дать нам. Потому что Он будет давать тому, кто ищет и хочет. А я у него попросил всю нашу нацию, церковь. А я у него все прошу. Молодежь, семьи, детей, все. Я хочу. Тысячи и тысячи спасенных. Я не хочу, чтобы моя церковь росла по прилетам самолетов. Прилетели еще семьи. О, добро пожаловать. Мы вам уже место приготовили и подогрели. О, Иисус. Ой, я затянул. Хорошо, давайте мы с вами пойдем сейчас в Есфирь. Как мне нравится эта книга, потому что Есфирь – это прообраз церкви. Есфирь – это прообраз церкви. Насколько церковь достигла в свои дни чего-то. Слушайте внимательно. Давайте мы сейчас откроем. Книга Есфирь. 2 глава. Есфирь 2 глава. И с 8 по 17 стих. Давайте почитаем. Смотрите, что здесь интересно написано. Есфирь 2, 8, 17. И когда объявлено было повеление царя, указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была Есфирь в царский дом под надзор Гегая, стража стен, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все назначенное. на часть ее и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского. И переместил ее и девиц в лучшее отделение женского дома. И сказала Есфирь, не о народе своем, не о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы наведаться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Когда наступило время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притирами женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, слушайте внимательно, здесь будут ключи сейчас, церковь, слушайте внимательно. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаагаза, царского евнуха, стража-наложниц. И уже не входила к царю. Сейчас слушайте, здесь ключи будут сейчас. Разве только царь предложил бы ей, и она призывалась по имени. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери идти к царю, тогда она просила, смотрите, здесь ключ, когда все остальные девицы, они не знали, что нравится царю, так? Они его не видели. Слушайте внимательно. Я сейчас говорю об образе, который нравится нашему Богу, и кем мы с вами должны стать по-настоящему в этой жизни. Смотрите, что происходит. Когда девицы входили, одна единственная Есфирь сделала то, что ни одна девица в этом доме не сделала никто. Некоторые думают, что Есфирь была самая красивая. Я уверен, что она была красивая. Но я вам скажу, мудрость этой девушки превышала мудрость любой другой девушки, которая была в этом тронном зале. Вы сейчас посмотрите, почему. О, в этом такой ключ. Церковь, скажите. Мне так это нравится. Здесь ключи. Родные мои, никто не знает Иисуса. Только Дух Святой. Вы слышите меня, церковь? Никто не знает Иисуса и что ему нравится. Только Дух Святой. И вот этот надзиратель, он в роли Святого Духа. Мы не видим царя, мы его не видим. Но как быть готовым, чтобы войти к царю? Кто знает? Никто. Только Дух Святой. Смотрите дальше. Каждая девушка делала то, что она думала понравится царю. Но никто из них не знал точно, понравится ли это царю. Вы все меня слышите, церковь? Никто не знал, они угадывали. Я одену вот эти бусинки, я надушусь этим парфюмом, я одену вот такое платье, я одену вот такую корону, я одену вот такие туфельки, я одену вот такой, я одену такой цвет, я одену другой цвет. И они думали, гадали, угадывали. Как узнать, что нравится царю? Подружиться с тем, кто постоянно в его присутствии. Подружиться с тем, кто точно знает, что нравится Иисусу. Знаете, почему я стою здесь и говорю так, как я говорю? И абсолютно мне все равно, потому что я знаю, что нравится моему царю. У некоторых у вас в разуме кажется, как ты можешь нравиться Богу? Да, именно таким он меня и сделал. Я делаю именно то, что в его воле прямо сейчас. Я рушу религию. Я не могу говорить, братья и сестры, давайте склоним наши коленки и помолимся, чтобы религия была разрушена раз и навсегда. Дорогой Иисус! Чего? Фу. Царство Божье силою берется, и прилагающие усилия восхищают его. Знай, Бог ищет воинов, непоколебимых духом, а не сюсюкальников. Английский бомба сисис. Леха Причет, брата. Я. Maybe one day I'll preach in English. Сисис. Сюсюкальники. Бог ищет воинов, которые прилагают усилия, которые не боятся, что о них скажут, которые знают, кто они есть. Они не обращают внимания, что они скажут, то они в это превратятся. Я никогда не превращусь в то, что они говорят. Потому что Бог меня уже сделал тем, кто я есть. Читаем дальше. Когда каждая девица, каждая наша церковь не общается со Святым Духом вообще. Практически редко какая церковь общается с Богом и знает, что нравится Ему. Знаете, почему мы натягиваем традиции, юбки, платки, обряды, омовения, всякая-всякая всячина, которую ученики никогда не делали? Никогда нигде этого не было и нет у учеников. Того, что делается сейчас у нас. Как мы делаем это, как мы делаем это. Я расшибаю все традиции, родные мои. Скажите аминь. Аминь. Кто-нибудь когда-нибудь проснется? И мы надеваем на себя то, что мы думаем понравится нашему Господу. И мы в смирении перед ангелами. Какими ангелами? Что ангел не знает, что ты замужем? Man. Платок не увидел. О, она не замужем. О. Фу. Бог определил стандарты церкви. И только Дух Святой знает, что есть церковь. И только общаясь с Ним, ты будешь точно знать, что делать и что говорить, и как выглядеть перед своим Богом. О, я. Yes, yes. Читаем дальше. Смотрите. И когда привели ее, настало время Есфири. 15 стих, вторая половина. Тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский страж жен. Воу! Я вам серьезно говорю, я думаю, Бог, какая мудрая женщина. Как узнать точно, что любит царь? Задружиться с тем, кто всегда знает, что ему нравится. И она говорит, я сделаю только то, только то. Мне все равно, как я буду выглядеть. Слушайте сюда. Знаете, что Есфирь сделала? Она пошла на огромный риск быть уродливой. Слушайте внимательно. Потому что она всю свою красоту отдала в руки Гигая. Церковь, вас вообще пробивает или нет? Или по одному мне мурашки бегают? Представь. Приходит твой день. Ты выходишь замуж. И ты говоришь... Только вот этот дружок оденет меня. Уу, по-другому мозги работать начинают, да? А как он меня оденет? Женщина, алло, кто из вас пойдет на такой риск? Никто не видел ни одну. Покажите, хочу познакомиться. Кого одевал дружок? Но мы сами одевались, аминь. Но я сейчас не об этом говорю. Вы все равно своему мужу уже нравились, но, и он вас уже видел, аллилуйя. Понимаете? Но мы сейчас говорим о других вещах. Мы говорим, мы живем на земле. Господь сейчас на небесах. И здесь находится Дух Святой. Это прообраз, Гигай, это прообраз Духа Святого, который только Он знает, что нравится Иисусу, потому что Он с Ним всегда. И когда я понял этот секрет, я говорю, Бог, мне все равно, как я буду выглядеть, одевай меня. Я сейчас говорю духовным языком. Слушайте мне внимательно, церковь. Я не говорю к младенцам. Когда я говорю «одевай меня», это значит «одевай меня в свое помазание и двигай мною, как хочешь». И я беру на себя позор выглядеть идиотом. Потому что я не готовлю проповедь. Я ее говорю. Он ее готовит. Аллилуйя. И мы с вами должны понять. Вся наша жизнь должна быть сосредоточена на том, что я не знаю и не понимаю, какой образ хочет он видеть. Но только Дух Святой, живущий во мне, преображает меня в тот же образ. О, не верите, вам место прочитать из Библии? Открываем. 2 Коринфянам, закладочку положите, мы еще вернемся к Сисфире, я с ней не закончил еще. 2 Коринфянам. Где Коринфяны потерялись? Вот они. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Смотрите, что здесь Бог говорит нам. Он лишает тебя решения, как ты будешь выглядеть в церкви. Или вот так, или вот так. Бог говорит, я тебя одену. Я не говорю об одежде, церковь. Я говорю о твоем духовном образе, о твоем стиле служения, о том, что ты говоришь, что ты делаешь, как молишься и постишься. Я об этой одежде говорю. Только он может одеть меня, и я буду выглядеть в его глазах правильным. Хотя в глазах всех все будут тыкать и говорить, у-у-у, ха-ха-ха-ха, ой, глянь, смотри, у него торчит что-то. А я знаю, кто меня одевал. Пусть торчит. Потому что это торчало какое-то, нравится царю. А ты в наших глазах выглядишь неправильно. Мне все равно, как в глазах. Есфире было все равно, как она выглядела в глазах девиц. Представляете? Все остальные девицы, они одеваются, мазюкаются. Ну как, царю понравилось? Нет. Другая одевается, слушай, посоветую. А, вообще, да, сори, извиняюсь. Их отводили в другой дом, они даже не могли перебалтываться. Помните? Написано, отводили в другой дом. И ее забирали, она приходила на показ царю и возвращалась. И они даже уже не виделись. И пришло время Есфире. Даже поболтать не с кем было. Понравилось ему, не понравилось ему. Что произошло? Ничего. Но Есфирь была мудрая. Каждый из вас должен заиметь свою тайную комнату, где Дух Святой будет одевать вас в свой образ. Я вам честно говорю, эта тема не для младенцев. Это для взрослых. Потому что некоторые думают, а чего образ не говорит? А? Ага. Читаем. 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же открытым лицом, как в зеркале. Слышите? Как в зеркале, взирая, смотрите, открытое лицо, взирая на славу Господню, то есть на Его Дух, на Его чудеса, на то, как Он действует. Слушайте сюда. На славу Господню преображаемся в тот же образ. Вы слышите меня, церковь? Мы преображаемся в Него, а не в религиозника вот того. И мне все равно, как я выгляжу перед глазами людей. Он одевает меня. И каждый раз по-новому. А что вы сюда приходите меня слушать? Может, вам гостей прислать? Бог одевает. Потому что ты перестанешь быть... Знаете почему? Одного проповедника ты слушаешь. Первый раз он интересный. Второй раз ничего. Третий раз ты же... Come on. Четвертый раз опять идет... Четвертый раз. Наши церкви, алло. Знаете почему? Потому что их Бог не одевает, они одеваются сами. Вот что мне сегодня рассказать народу Божьему? Не. Чего? Что он тебе сказал на этой неделе? А если он тебе ничего не сказал, вон из кафедры. Алло. О-о-о-о. Вон! Это не твое место. С тобой Бог не дружит. И с тобой Он не разговаривает. и тебя он не одевает, и ты здесь тратишь чье-то место. Поэтому мы все с вами дрыхли в церквях. Потому что мы эти откровения знали. Разбуди, я точно знаю, кто по счету, кто говорит, и какая проповедь, и какое место еще говорит. Ясновидящий был. Коринфяне. Мы, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Кто тебя должен одевать? Дух Святой. Твоя одежда – это твои темы. Это как ты выглядишь духовно, как ты молишься, как ты проповедуешь, как ты рушишь все вокруг себя. Это моя одежда. Вспомните Давида. О-о-о. Давидка, и опять он тут нос свой сунул. Как же без него? Давидка, помните? Саул говорит, я знаю, как должен выглядеть воин. Я знаю. Иди сюда. Я тебе рука положу. И Давид. Бедняга Давидка ходил, как будто он наложил. Да потому что это не его одежда. Это одежда Саула. И причем проигравшего царя. Я никому не дам возлагать на меня руки. А то высосут все из меня. Не дай Бог. Как же я потеряю все? Вы что? Кто ж проповедовать вам будет? Кто ж всех раздражать вокруг будет в Вашингтоне? Не дам. И смотрите. И он, бедный, походил. Походил, он вообще не понял, что на него одели. Родные мои, одежда – это духовный прообраз. Вы слышите меня, церковь? Одежда – это духовный прообраз. И потом он сбросил с себя этот весь металлолом. И сказал, я знаю, каким воин должен быть. Потому что я одет по его образу. Пусть я буду в шортах. Пусть у меня будет петух. Пусть у меня будет палка и 5 кругленьких камешков. Я вообще на воина не похож. Но Голиаф лежит. Алло! Лежит! Иногда встает. Но мы его убьем. И все Давидки сказали. Аллилуйя! Как от Господня Духа? Назад весь эфир. И мы будем заканчивать скоро. И смотрите. Когда настало время Исфири, еще раз прочитаю. Дочери Аминатава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю. Тогда она не попросила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. Почему? Всех видевших ее. Потому что она себя стерла. До тех пор, пока ты не вытрешь себя, убьешь свое «я» и уничтожишь все, что ты думаешь, что есть христианин, и оденешь на себя то, что он тебе скажет. А он тебе скажет одеть такое, тебе по первому разу вообще страшно будет. Зафирка, знаешь, а все говорят, слушай, ты неплохо говорил сегодня. Говоришь, да я не чувствую себя комфортно. Именно ходить в той одежде, которую одевает на тебя Дух Святой. Дух Святой должен одеть тебя. И только в таком образе ты можешь быть подобна и подобен ему в использовании. Только так он может любить тебя и использовать тебя. Другие вещи, каждая выходила и выделывалась. А вы сомывающих? Нет, а мы сомывающих. Еще один атрибут. А Богу все равно. Ноги дома мыть надо. Дома. Самое интересное, что после омовения всегда преломление. И я всегда так задумался, думаю, эти братья, они что-то что тут, они этими же руками хлебушек ломают. Аллилуйя, другая тема. Поэтому у нас все по-другому. По-американски. Чистенько, спокойненько и быстренько. Амин? Аллилуйя. Назад к Исфири. и приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом его в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7 год его царствования. И слушайте сюда. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею вместо Астинь. Слушайте внимательно. Ты хочешь быть в использовании Богом? Сотри себя. Я проповедую сейчас об образе церкви. Мой образ – это не то, что я смотрю на других девиц и хочу повыделываться круче, чем они. Мой образ, пусть я буду как Давид, в шортах и с палкой, но это тот образ, который избрал он. Это тот образ, который избрал Дух Святой для меня. И именно в этой одежде я победитель, а не в металлоломе. Вы слышите меня? Металлолом – это не моя форма одежды. Моя форма одежды – это моя форма одежды, которую он одел на меня. И у каждого из вас будет своя одежда. У каждого из вас будет свое духовное одеяние. Только, родные мои, дождитесь своего времени. Не делайте ничего своего. Приобретите свой образ, который Бог даст вам. А этот образ можно приобрести, только общаясь со Святым Духом. Пусть Бог благословит вас, церковь. Воздайте славу Господу. Давайте мы встанем с вами. И просто прославим Господа. Вы получили что-то для себя, церковь? Твоя одежда – это не то, что тебе говорят. Твоя одежда – это то, что скажет тебе Дух Святой носить. То, что Он скажет тебе говорить. В этом ты должен быть, в этом ты должен жить. Это твоя жизнь. Поднимите руку.